Матерь Агни-йоги. Порадуемся возможностям новым, даваемым каждодневно, лишь бы их не упустить, о том пусть будет забота. Новое, новое входит в жизнь мира, новому быть суждено. Усмотрите вхождение нового во все области жизни, на всем пространстве планеты. Будущее куется ощутимо для острого глаза, в нем радость найдете и ручательство тому, что заповеданная сказка осуществляется непреложно.